Следующее утро на рассвете барабаны и трубы возвестили начало свадебного праздника. Сия шумная музыка не умолкала до самого полудня. Во дворце готовился пир для россиян и ляхов. Но лже-Дмитрий, желая веселиться, имел досаду, новую ссору с королевскими послами. Он звал их обедать, учтиво и ласково. Послы также учтиво благодарили, хотели, однако ж, непременно сидеть с царем за одним столом, как Власев на свадьбу у короля сидел за столом королевским. Лже-Дмитрий для объяснений прислал к ним Власева. Сей важный чиновник сказал Олесницкому: «Вы требуете неслыханного. У нас никому нет места за особенную царскую трапезу. Король же угостил меня наравне с послами императорским и римским. Следственно, не сделал ничего чрезвычайного, ибо государь наш не менее ни императора, ни римского владыки. Нет, великий цесарь Дмитрий более их. Что у вас папа, то у него попы». Так изъяснялся первый делец государственный и верный слуга Растриги, в душе своей неблагоприятствуя ляхам и желая, может быть, сею непристойную насмешкою доказать, что лже-Дмитрий не есть попист. Олесницкий снес грубость, но решился не ехать во дворец. Все иные знатные ляхи обедали с самозванцем в грановитой палате, кроме воеводы Сендомирского. Он находил требования послов справедливым, тщетно умолял зятя исполнить оное, проводил его и Марину до столовой комнаты и в неудовольствии уехал домой.